Марк Ломоносов?» — отчеканил один из императорских гвардейцев и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Нам нужно с вами поговорить». Я кинул их взглядом и равнодушно протянул. «Говорите». Гвардейцы переглянулись, но на удивление не стали орать и не попытались меня скрутить и затолкать в машину. Они просто посмотрели по сторонам, убеждаясь, что никого поблизости нет, и протянули мне небольшой пакет. «Награда за спасение дочки императора. Приносим извинения, что произошла такая задержка. Бюрократия, сами понимаете. Император хотел встретиться с вами лично, но, к сожалению, сейчас у него очень много дел. Поэтому он передал вам приглашение на бал зимнего солнцестояния». «Благодарю». Я взял пакет, заглянул внутрь и мысленно присвистнул. Судя по всему, здесь не меньше 10 000 рублей. Да мне впору строить уже второй особняк, просто чтобы вложить деньги в недвижимость. Гвардейцы коротко поклонились, загрузились в машину и умотали прочь. На этом все. Я пожал плечами. Ну, могли бы и до Краснодара подкинуть. Автобус я прождал еще 40 минут. Дорога до города из-за пробок заняла около 3 часов. В общем, приехал я в академию ночью и сразу же завалился спать. А утром, как только проснулся и привел себя в порядок, пересчитал свою долю зеленки. Получилось несколько сотен. Большую часть я через курьера передал в северные гребешки, а оставшиеся решил продать. Все-таки карьера охотника на монстров при должной сноровке и старании позволяет зарабатывать много денег. На первом курсе Академии о таком рано мечтать, но будет странно, если я продолжу игнорировать местный магазинчик «1001 вещь». Не стоит выделяться хоть в чем-то, иначе у кого-нибудь появятся ненужные вопросы. За прилавком шуровал Николай Иванович. При виде меня он разулыбался и протянул. «Какие люди и без охраны!» «Чем заслужил такой горячий прием?» — хмыкнул я. «Да о твоих подвигах уже весь Краснодар трындит», — хекнул Иваныч. «Каждая твоя встреча с сидоровцами заканчивается чем-то эпическим. Но ты все-таки не перебарщивай, зная этих упырей. Будут на тебя зуб точить, а потом раз!» Он стукнул кулаком по прилавку. «Нож в спину темной ночью, и все, нет человека, нет проблем». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я и поставил перед ним сумку с зеленкой. «Сколько даете за первый уровень, а сколько за второй?» 12 и 16 рублей», — отчеканил Иваныч. «Ах ты хитрюга, а ведь в нашу первую встречу заливала о справедливых ценах, мол, все в таком восторге, что даже выпускники потом захаживают к нему, а не в информационное бюро». «Так, хорошо, только вот в информационном бюро за зеленку первого уровня дают 20 рублей. Может, и про качество товара старый хрыч приврал?» Я нахмурился. Иваныч, безошибочно считав мое настроение, поднял руки, словно сдаваясь. «Молодец, раскусил!» — развеселился он. «Не получилось обвести вокруг пальца. В моем магазине за зеленку первого уровня дают 23 рубля, а второго — 34. На 3 рубля больше, чем в информационном бюро, между прочим. Академия компенсирует мне разницу». Я прищурился и спросил, к чему был этот цирк. «Должен же кто-то учить желторотиков», — с озорством подмигнул мне Иваныч. «Как там молодежь говорит, к хобби у меня такое, вот. А то расслабятся в академии, размякнут, привыкнут, что все честно и что их не пытается никто обмануть, а потом, тьфу, то продадут дорогущий артефакт за бесценок, то купят фальшивку, то еще что-нибудь. И прибегают плакаться. Так что я иногда устраиваю проверки. Тебе никто об условиях не говорил?» «Нет». «Тот, кого я надурю, целую неделю работает бесплатно у меня в магазине. Так что готовься полы мыть и артефакты пересчитывать». «Не дождетесь». Я рассмеялся. А вот от скидки для постоянного и любимого клиента не отказался бы. «Ну, ты кто для постоянных и любимых? Сперва заслужи». Иваныч склонился над сумкой, пересчитал зеленку. Проверил каждую на качество и отложил в сторонку 2 штучки. «Это выбросить, бракованное, а остальное покупаю». «Все? Монстров ты не догадался принести?» «А надо?» «Ломоносов, в части монстров ценные ингредиенты для зелий», — наставительным тоном произнес Иваныч. Я поморщился. Надо было хотя бы голову русалки притащить. «Запомню на будущее», — пообещал я. Когда я покинул магазинчик «Тысяча и одна вещь», мое сердце и карманы грели 5500 рублей. Прибавлю к этим деньгам награду от императора и припрячу все в качестве неприкосновенного запаса. В конце концов, финансовая подушка безопасности не помешает. Напевая веселый мотивчик под нос, я шел по двору академии и размышлял, чем бы заняться. Мысли об отдыхе я суеверно отогнал. Каждый раз, как решу полежать и от души поплевать в потолок, происходит какая-то ерунда. Внезапно мое внимание привлекло небольшое столпотворение у главного входа. На лестнице стоял Виктор Викторович в черном просторном балахоне, который смотрелся на нем словно огромный мешок. Застегнут он был на все пуговицы и был таким длинным, что волочился по земле. Для директора, который очень беспокоился о своей внешности, такой наряд был странным. Но заинтересовал меня не он, а студенты, с которыми он разговаривал. Александр Стахович, его фан-клуб в лице 4 восторженных девушек и незнакомый мне парень с черными глазами. Лицо у Стаховича было кислым до невозможности. Он настороженно зыркал на Черноглазого и что-то возмущенно говорил. Черноглазый злорадно улыбался. Поймав мой взгляд, он показал мне средний палец и отвернулся. «Да-да, парень, ты мне тоже не нравишься». Я поднялся по лестнице и прошел мимо них. Виктор Викторович как раз попрощался со всеми и обогнал меня. Я прислушался. Странно, мне показалось, будто директор завибрировал. Да нет, чушь. Мало ли что померещится от усталости. Все-таки пора отдохнуть. И как только я об этом подумал, мне в спину что-то врезалось.